Соответственно, тема познания самого себя человеком. Честно скажу, и мне. У нас уже пишется. Да. Мы уже пишем. Здравствуйте, кстати. Мы тут сидим, чай пьем и на кухне так, разговариваем. Может быть, мы начнем уже как-то. А, ну давай, да, то как-то мы, да? Да, надо же представиться. То, да. То приветствуем. Всем здравия. Народное славянское радио. Елена Андреева, Алексей Орлов. Да, здравствуйте. Что ты можешь рассказать или сказать, вернее, тем людям, у кого начался процесс вот открытия самого себя и кто ищет применение своим способностям? Не бойтесь. Это единственное, что я могу сказать. А вот я хотел спросить тебя. Сегодня у нас было упражнение, которое требовало сосредоточения, расслабления. И оно многим далось не очень просто. Вот ты когда писала, ну, в этом упражнении, у тебя было внутреннее сопротивление, когда твоя физиология, твой мозг сопротивлялся получению знаний, получению информации, получению того, что вот является ответом на твой запрос. Вот каково это сбрасывать старую шкуру, сбрасывать старую кожу, как говорил Давка? Насколько это просто или непросто? Больно. Больно, да? Да, не то, что больно, а мозг, так как он привык все пояснять и отвечать на все вопросы, что вот это вот поэтому, потому что нас учили же в школе много лет, что существуют задачи, существуют решения этих задач, и равно то, что получается. И на все есть ответ. Вот. Здесь пришло ощущение, что что-то должно произойти не так, что у меня это абсолютно ничего не получается, что все это вообще попало, непонятно. И, ну, я бы сказала даже, что вылезло такое, которое называется и нелюбовь к себе, и где-то, может быть, протест против себя, протест и непринятие себя, неприятие. Вот интересно было, да. После этого во многом о чем пришлось осознать, что понять по жизни. Перепросмотр, просто говоря, своего какого-то участка жизни произошел. Почему последовали те или иные события в моей жизни? Вот как раз вот этот вот момент и явился ответом. Угу. То есть мозг попал в неудачную, неудобную и непонятную ему ситуацию. Для этого, да. Для этого, как я сказала, учили так. Мозг, как вычислительная машина, справлялся с теми заданиями, которые давались извне. Да. Сложить вот это с этим, получите вот это. Сделайте вот это, получите вот то. И мозг, в общем-то, хорошо настраивался на все это и выполнял поставленные задачи. А тут нет того, с чем нужно сложить. В этом задании нет деятельности мозгу. И он стал ерепениться, стал возражать. Как же так? Я такой крутой, а я ничего не понимаю, что происходит. И ему было больно это признавать. Но без этого осознать его место, ему же самому, в этой жизни, практически невозможно. Потому что если мозг будет продолжать управлять человеком, человеком с большой буквы, тот, который является представителем Бога на земле, тогда Бог не родится в человеке. Тогда божественное не проявится. Он все время будет руководствоваться теми программами, которые в него вложили. Ведь мозг – это биокомпьютер. А значит, нужны программисты, значит, нужны какие-то вычислительные ресурсы, наработки и многое другое. Вопрос, а кто программист? Человек сам программистом для себя не является современной цивилизацией. Он только исполнитель. Он только биокомпьютер, биоробот, исполняющий что-то. И вот тут тогда все на месте, все хорошо. Программа есть, задачи есть, мозг решает. И как медведь, который крутит в цирке педали, получает за это вкусняшки. Плохо крутишь? Меньше вкусняшек. Совсем не крутишь? Нету. Хорошо крутишь? Больше вкусняшек. И вот медведи соревнуются, кто круче крутит велосипед. Зачем они это делают? Многим непонятно. Просто так надо делать. Иначе вкусняшек не будет. А вот тут мы переходим этап медвежьего вот этого учения и выходим на новый уровень. Мы понимаем, что оказывается есть что-то другое, которое выходит за рамки понимания мозга, вычислительной программки и вычислительной машинки. И это больно на самом деле мозгу, потому что он терпит полное фиаско. Он понимает, что в этой жизни он не самый главный, и что есть тот, который всем этим управляет. Вот поэтому такие программки ломаются только тогда, когда человек, во-первых, понимает необходимость этого и осознает, что он – это не физическое тело. Вот только тогда он готов на это. Только тогда он готов перейти через свой мозг, перейти через свою самость, через свою гордыню и стать, в конце концов, человеком. Ты сегодня провел это задание, провел это занятие. По твоим ощущениям, по твоим наблюдениям, у многих это получилось? Да, у многих получилось. На самом деле получилось у многих. Я смотрел, как выполняется задание, и видел, что люди первый раз, которые это начали делать, у них все это стало получаться. Они на самом деле доверились себе самому. Мозг так и иначе, да, у кого-то через скрипы, через сопротивление, но он подчинился выполнять это задание. И это говорит о том, что они находятся на очень верном пути самоуправления, когда они выходят из подчинения кого-либо, какой-либо установленной кем-то программой. Они становятся настоящими человеками, которые понимают, кто они в этой жизни, понимают, где на самом деле находится важная информация или важные знания, которые надо взять и можно взять, и самое главное, как их еще брать. То есть люди начали становиться человеками, они на правильном пути. И это говорит о том, что не все у нас плохо в нашем царстве и государстве, вообще на этой земле. Все это очень хорошо. Мы-то с тобой знаем, о чем речь идет. Может быть, мы и слушателям, и зрителям расскажем, что это за упражнение. Может, практики объяснить им, как это можно сделать. При помощи чего? В любой практике есть техника безопасности. Если мы просто расскажем сейчас поверхностно, что есть такая практика, но не дадим технику безопасности, не дадим прочувствовать технику безопасности, мы совершим преступление, потому что кто-то попробует, и мозг может увести куда-то в другую сторону. Наша задача наоборот, сделать так, чтобы мозг притормозил вот это верховодство и включил подчиненность от божественного. Не от демонического, не от дьявольского, не от пекельного, как хотите это называйте, а именно от божественного. И он стал слугой высшего. Причем без какого-то там зомбажа, без какого-то гипноза, без НЛП. Чтобы он сам понял, что он подчиненный. Подчиненный человеку. Он должен служить человеку. А человек – это тот, кто понимает, кто он в этой жизни и для чего он в этой жизни. Понимает, что ему необходимо делать, чтобы достичь высших целей. Не через гордыню, не через главенствование над другими людьми, не через богоборчество, а именно через человечность. И вот если мы сейчас не дадим этих основ, а просто так об этом поведаем и скажем, это делается практика вот так вот, и не дадим тем более техники безопасности, мы можем совершить преступление, когда будут люди пробовать, но мозг все равно же будет сопротивляться, и он будет уводить в сторону. Вот. Причем это не какая-то там парапсихология. Это обыкновенная практика, на первый взгляд, очень простая. Но даже простую вещь всегда можно как-то извратить, то есть повернуть в другую сторону. И сделать ее, ну, скажем так, неправильной для человека, которая ухудшит его состояние. Поэтому я никогда вот так вот на камеру не говорю какие-то практики, где есть возможность как приподняться, так и плюхнуться вниз. Потому что плюхаться у нас проще, а поднимать потом тяжелее. На ком будет ответственность? На мне. Поскольку человек, который знает, что такое ответственность, я такие вещи не делаюсь, такими практиками не разбрасываюсь. Ну, я знаю, что ты об этом говоришь на своих семинарах. Родовая нить. как жить без страхов, управление судьбой, потом там включается варность, предназначение, взаимодействие с семьей, строительство общины. Это разные семинары совершенно, но они все идут из одного. То есть последовательность у меня простая. Сначала ты должен разобраться с собой, ты должен восстановить статус-кво разума над мозгом, божественного над телом, чтобы они начали взаимодействовать по чину своему. Как это и должно быть? Божественное изначально, мысль изначально, и потом только тело. А не наоборот, тело выпирает вперед, и давай все пожирать, все под себя подчинять. Поэтому первично это все равно взаимодействие со своим телом. Это осознание, что такое тело, как оно здесь появилось, для чего, откуда все начало, кто кому служит. И практики управления своим телом, управления своим мозгом. Вот когда это все происходит, только тогда человек способен осознать, кто он и для чего он, и что дальше делать, какое предназначение. И вот тут тогда можно говорить уже про судьбу, про рок, про урок, про уроки и роки, которые ему необходимо здесь пройти, про его предназначение уже полноценное. И когда мы поймем, вернее, когда каждый человек поймет, кто он, вот это все поймет, только тогда можно переходить на второй этап. Это уже взаимодействие в семье. Это уже решение проблем в обществе и проблем общества. И только потом уже переход на высшее. А у нас большинство людей что делают? Какие ошибки одинаковые, совершенно одинаковые у всех? Сначала помогите мне решить проблему в семье или в обществе. Ну, ты разберись с собой. Зачем с собой? Ты мне там, давай, да, помоги. Ходят и ребенка, различным, да, там, знахарям, целителям, да, экстрасенсам, так далее. Ты мне помоги ребенка на место поставить, жену там построить или мужа вернуть, или еще что-то с начальником разобраться, с служивцами, ну и так далее. И за них решают проблемы. А когда за тебя решают проблемы, вопрос, что дальше с тобой происходит? Это ж они за тебя решили проблемы. А ты кто? А ты где? И ты становишься в состоянии подчиненного. Вроде бы да, на первый взгляд какая-то проблемка решилась. Но не причина проблемы, а сама проблемка. Уверяю, за этой проблемкой придет новая, а может быть и не одна. Это как у Змеи Горыныча. Одну голову снесли, три выросли. Снесли три, девять выросли. И все больше и больше и больше. И ты каждый раз, ну не ты, а человек каждый раз бегает к этим экстрасенсам, бегает к этим ясновидящим, гадалкам и прочим-прочим. Они с радостью тебя принимают, распростёртые объятия. Становятся кормильцем их, да? Да, проблемы не решаются. Они растут-растут. Почему не решаются? Не ты решаешь. А, я поняла. Смотри, я поняла. Потому что если у человеческой души стоит задача пройти по жизни вот именно вот эти вот уроки, и тебе нужно самой сделать эти шаги и решить именно тебе их. Даже если ты нашел спасительную палочку в виде человека, который готов сейчас тебе в данный момент оказать эту помощь, то все равно, если ты не осознал и не прошел этот путь сам своими ногами, к тебе будет возвращаться до тех пор, пока ты все-таки не сделаешь это сам. Да? Именно так. Есть несколько способов решения цивилизации своих проблем, как это кажется. Это обратиться к психологу или к гадалке, или к сновидящему, который за тебя что-то разберет, тебе что-то расскажет, покажет и расскажет, как решить данную проблему. Это может подействовать, может не подействовать, может подействовать кратковременно. Проблема сама остается. Ну, заткнули одну, да, как это, пробоину заткнули, а тут еще вокруг 10 образовалось, о чем мы сейчас говорили. И наступает такой момент, когда человек просто-напросто решает убежать от этой проблемы. В семье не ладится, теща дура, там, есть идиот, жена придурочная, там, или муж придурочный, там, ребенок идиот, там, ну что угодно, да, причин много. Я один хороший, и он убегает из семьи, убегает от этого мира. Кто-то убегает в другую семью, кто-то убегает, возвращается в свою, к маме, там, с папой, кто-то в леса, кто-то в какую-то общину, кто-то в такую-то секту. Неважно. Главное, чтобы убежать. Но проблема-то осталась, она осталась в причине. Причина не решена. Поэтому эта проблема всплывет. Не в этой семье, значит, в другой. Не с этим человеком, значит, с другим. Не в этом месте, ты в другом. Но самое-то интересное. По законам вселенского бытия, если проблема не решена, то она проявится с дополнением новых каких-то качеств, с усилением. ибо, как говорится, нефиг бегать. А может она проявиться, допустим, у детей или у внуков, ну, в следующих поколениях, если человек отказался или решил, да, или помогли ему решить, вот, пройти в данный момент вот эту ситуацию, помог кто-то. Может ли эта проблема потом всплыть у следующих поколений? Переброс так называемый. Затронула очень важный вопрос, и на самом деле на это мало кто обращает внимание. Есть проблема личная, ну, у лица, которая может перерасти в родовую. И это не будет проклятием, как кажется кому-то. Вот на тебе проклятие. Хотя я не исключаю, что проклятие есть, и мало того, встречал такие случаи. Но это чаще всего делают сами люди. Убегая от какой-то проблемы, считая этот мир злым, считая всех людей недостойными, подлецами и негодяями, он все время убегает от решения этих проблем. Проблемы тем самым накапливаются, и они накапливаются на нем. Но наступает такой момент, когда человеку необходимо отсюда уйти. И казалось бы, ну уходит или нет проблемы, нет человека, нет проблемы, а нет. Дело в том, что он же оставляет после себя наследников, в которых присутствует часть его основы. Часть мамы, часть папы. И вот представляете, например, мама, которая с кем-то не ладила, она передала это своим детям. Или папа, который с кем-то не ладил, какую-то проблему не решил, передал своим детям это. И в детях половинка того, что он передал, остается. Мало того, дети увидели пример этого отца, который не мужчина, который бегает от проблем, или этой женщины, которая не решает проблемы, все время сваливает на кого-то, все виноваты у нее. Да и мужики сейчас такие же пошли, причем не только здесь женщины, как говорит, там свойственно вот это, как сказать, склочность женщин. На самом деле сейчас большинство мужчин ведут себя порой хуже, чем женщины. Вот надо честно признать. И некоторые женщины до поры до времени, они просто тянули на себе это все. Они впрягались и тянули мир на себе. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот они как впряглись, так они и тянули. Сейчас время пришло другое. Мужики должны вылезти из-под юбок своих жен, женщин и стать настоящими мужчинами. Пока многие об этом не догадываются. Но жизнь такая штука. Даже если не догадываешься, по лбу получишь, под зад тебе треснут. И побежишь, притоптывая, приплясывая, со свистом быстрее ветра. Вот, поэтому пока есть время, пожалуйста, задумайтесь об этом и выходите на новые обороты. Так вот, когда мужчина или женщина оставляет проблему нерешенную своим детям, то это уже становится родовой проблемой. Почему это так бывает? Потому что по конам вселенского бытия, опять же, это слово я буду повторять эту связку постоянно. Если ты что-то совершил, ты обязан это вкусить. Если ты посеял какое-то семя при своей жизни, и оно начинает давать плоды только через какое-то там, ну, 80-100 лет, то тебе необходимо вкусить эти плоды. Ну, кедр, например, посадил. Он же первые 10-20 лет может и не дать плодов, да, и даже 30 может не дать плодов. А ты посадил в старости, к примеру, и умираешь. Но ты же обязан вкусить. И случается такое, что тебе для того, чтобы вкусить, нужно опять народиться в своем же роду. То есть, например, правнукам или прапраправнукам себя самого. И вкусить плоды того самого кедра, древа или деяния, которое ты когда-то сделал. Поэтому, возвращаясь в свой род, ты вкушаешь не только физические плоды, но и те проблемы, которые когда-то посеял, или то добро, которое когда-то создал. Вот если ты бегал от проблем, если ты не решал эти проблемы, а передал их в наследство, то они взращиваются твоими наследниками. Ведь они видели твой пример, помимо той проблемы, которая осталась, они же видели твой пример поведения. Мужчина слабый, женщина склочная, о чем я говорил. Они это принимают как основу бытия, как основу поведения и продолжают так же жить. Тем самым они и увеличивают. Опять же, по конследскому бытия, что посеют, то увеличивается. А когда доходит до внуков, оно уже вот такое. А когда до правнуков, оно уже вот такое. И ты, возвращаясь в свой род, получаешь проблему усиленную. Говорят, это проклятие родовое. Вот смотрите, все мужчины у вас там вымирают, или женщины там у вас умирают, или что-то еще. Да ты же сам это все сделал. Ты от этого бегал, ты ее не решил. И приходит время тебе сюда вернуться для решения этой родовой проблемы. Поэтому, если вдруг кто-то из вас столкнулся с этим, то знайте, это все ваше, и вам это решать. Просто так никто в этот мир не приходит. И знайте, что, скорее всего, эта проблема так или иначе связана с кем-то из ваших родственников, но в том числе возможно, что когда-то этим самым родственником, начальником были вы, если вам расхлебывать эту проблему сейчас. Вот такая интересная ситуация у нас. Да, действительно очень интересно. Тем не менее, соблазн решить проблему чужими руками существует у многих. Можно ли это перевести в какой-то, скажем так, волшебный пендель, который сможет все-таки дать возможность человеку самому решить эту задачу? А что его переводить-то? Он сам прилетает. Пендель такая штука, которая в гости не просится. Он заходит в дверь без стука, просто заходит по-хозяйски. Дело в том, что волшебные пендели, потом дальше ложки, открывающие третий глаз, грабли звездные, которые звездочек много в голове рождают при столкновении, они же не просто так разбрасываются. И те, кто их разбрасывают, это ушлые ребята, которые здесь поставлены для того, чтобы мы не скучали. Это красноглазенькие, остроухенькие, у которых есть копытца, рожки, хвостик. Это вот представители пекельных миров, которые только и наблюдают, как бы кому не застояться, как бы кого вперед в себя пропихнуть. И если ты бежишь, если ты идешь по своей дорожке, вот тут парадокс. Они начинают тебе служить, если ты по божественной дорожке идешь. Вот по той самой траектории, по своему пути, который тебя из пункта А в пункт Б, намеченный свыше, должен привести, и ты достигнешь нужных целей. Если все станции ты посещаешь и делаешь на этих станциях все нужное. Зашел к бабе Глаше, к дяде Диме, взял, передал и так далее. Ну, то есть то, что тебе нужно. И в пункт Б выскакиваешь. Они тебе помогают. Они тебе и паровозик запустят, и дорожку расчистят, чего угодно сделают. Потому что в этом случае ты находишься на божественной конве, а они обязаны служить тому, кто выполняет божественные предназначения. Ну, такой парадокс. А вот как только ты из божественной конвы сворачиваешь с этого пути и начинаешь углубляться в леса дремучие, болота пучинистые и прочее, вот тут они уже на тебе отрываются. Ну, ты же сошел с траектории, ты же с дистанции слезаешь, значит, ты кто? Симулянт. Значит, ты кто? Ты тот, кто отдела летает. Ну, значит, на, получай тебе вилы в бок, получай тебе скалку в голову, получай тебе копыта в ребро, что угодно. Лишь бы только ты вернулся на путь истины. Они никогда не делают то, что противоречит божественному. Ибо если бы они были выше Бога, у нас бы недавно все разрушилось бы. Но поскольку они находятся под Богом, а не выше Его, значит, они вынуждены по всем правилам игры подчиняться божественному. И как только человек уходит от божественного, кому теперь подчиняться? И они начинают отрываться. Поэтому очень много тех, которые сейчас на сегодняшний момент слетели с траектории и находятся как раз в этой рубке мясорубки, где долбят не по-детски. Но долбит не для того, чтобы тебя убить, а долбит для того, чтобы ты вернулся или вернулась на свою траекторию, осознавая. Естественно, что они не упустят своего. Если человек откровенно заявляет, я не на божественной стороне, а я на демонической стороне, они тебя принимают с распростертыми объятиями, но принимают тебя не как равного, а как батарейку, которую могут использовать, как пушечное мясо, которому они могут побросаться и так далее и подобное. То есть равным там человеку быть невозможно, ибо это не его мир, они там хозяева. А вот быть над ними, когда ты находишься в конве божественного движения своего, в своей траектории, это должно быть для каждого человека нормой. Но мы видим, что сегодня происходит. Поэтому эти ребята, они и помощники, если, как я сказал, противоречия божественному нет. Они и напоминатели, что ты сбиваешься с пути. Это как колокольчики. И помощники тебе вернутся, пободают тебя, попинают тебя. Это как и проверяльщики. Кстати, если, например, ты заявил, что ты на светлом пути, а творишь какое-то темное или мыслишь в темном, они начнут проверять. Ты же заявил, что ты грусть, На тебе лукошко. Ах, не хочешь лукошко? А на тебе рогом в бок. Полезай. Заявился, что горшок, лезь в печь. Даже если горячо. Ну, а если уж совсем остановился, то в этом случае тебя начинают подгонять. Уже подгонять как животное. А с животными они не церемонятся. И если уж совсем упал, и даже пинания копытами не поднимают, они принимают роль утилизатора на себя. То есть в этих ребятах все прекрасно, замечательно. Глупо им служить. Глупо с ними договоры подписывать. Потому что они должны тебе служить. Глупо с ними вот пытаться завязать какие-то там партнерские отношения. Глупо под них переходить, видя в них начальника какого и так далее. У нас люди о слабости часто какие-то там договора пытаются заключать. Угу. Потому что они слуги должны быть. Они должны быть исполнители божественной воли. Только от слабости. Вот эта там игра с демоническим, да, там подписание договора. Кажется, что там огромная сила, которую боятся многие. Сила там есть. Сила, а как же без силы? Ну. Сила там есть. И это не кажется на самом деле. Но просто надо понять, что эта сила, если вы на стороне богов, она принадлежит богам, она подчинена богам. Иначе быть не может. Боги все создавали, а не они. И это вот противодействие, которое якобы есть, это всего лишь навсего уравновешение. И именно они на договорной системе служат. Ну, примерно, да. Они получается, что они, в общем-то, делают хорошее дело. Они человека стараются вернуть на путь. Нельзя сказать, что они делают хорошее дело. Они исполняют инструкции. Договор вот именно, который вот, составлен вот с божественным. Помнишь, как это в Фаусте? Да, я та сила, которая творит это, а получается вот это, да? То есть, творя зло, я творю добро. То же самое здесь. Они не стремятся сделать добро. Не надо их в ангелов превращать. Угу. Не надо говорить, что они добренькие, хорошие. Это исполнители. У них есть начальники всякие там более крутые. С ними вообще разговаривать бесполезно. Потому что они облапошат все равно в любом случае. С ними невозможно договориться. Потому что любой договор они обернут в свою сторону, в пользу. И потом еще 1000 раз будешь пожалеешь, когда будешь отрабатывать. Надо просто быть на стороне богов. Надо быть настоящим светлым человеком, если ты идешь по пути света. Или уж ты идешь по пути тьмы, но ты должен в открытую, во мраке. Сказать, я человек мрака, да. Но надо понимать, что там жесткая иерархия. Если ты это заявил, ох, там будут тебя по полной программе иметь. Ох, по полной программе будут там тебя проверять. Потому что ты должен стать равных из равных и круче. А как ты можешь стать круче беса, который бесом рожден? Как ты можешь стать круче дьявола, который дьяволом рожден? Понимаешь? Это, ну, как муравей, который состязается, например, со слоном в силе. Да, муравей, исходя из своего маленького объема, поднимает больше, чем слон. Но если слон уронит камушек, маленький даже, который он легко перебрасывает на муравья, муравья он раздавит. Вот это то же самое. Бесполезно. Поэтому 1000 раз подумайте, когда вам кто-то говорит, давайте там пойдем там, к сатане, к дьяволу, кому-то еще. Обряд какой-либо обряд какой-то, да, совершать, да, да. Или... Это занятие, на мой взгляд, абсолютно не стоит человеческого достоинства, и не надо этим заниматься. Мне так видится. Есть еще, насколько я правильно тебя сейчас поняла, в виде учителя приходит порой и сущность какая-то, которая внедряется в человека, вселяется. Она же тоже какой-то урок преподносит человеку, нет? Сущность – это вообще отдельный разговор. Сущность может быть как посланник свыше. Но сущности в большинстве сегодня – это те самые друзья, которые нам совсем не друзья. Которые занимают святое место, которое в голове освобождается. Вот если ветер гуляет в голове, нет царя в голове, то в этом случае сущность по всем законам праве имеет возможность место это занять. И тогда человек начинает, становится одержимым. Он начинает делать те вещи, которые нормальному человеку в голову не могут прийти. Поведение, крики, вопли, голоса и прочее, прочее, прочее. Но это может произойти только с добровольного согласия или добровольного деяния самого человека. Как это происходит? Естественно, сущность договор никакой не подписывает. Просто человек забывает, что он человек. Он забывает, для чего он родился. Он забывает свое предназначение. Он превращается своим поведением в человекообразное существо. А раз ты человекообразное существо, корпус у тебя человека, человекообразное. Но ведешь себя как зверь какой-то, в этом случае тогда, ну, прошу прощения, тот, кто должен занять это место, он и займет это место. И тогда ты будешь под управлением этой сущности. Вот как вывести сущность, это отдельный разговор, это более серьезно. Есть несколько людей, которым дается такая возможность выводить сущности, убирать их. Что с ними дальше делают? Это отдельный, еще более отдельный разговор. Их сжигать, по сути, невозможно, нельзя. Их необходимо куда-то перенаправлять. Хотя есть те, которые даже уполномочены сжигать. Но это опять же, это отдельный разговор, сейчас не об этом. Суть в том, что если ты не человек, а человекообразное существо, коробочка-то человеческая остается. Угу. А раз так, значит, в нее можно поселиться, как себе в дом зайти. И вот эти голодные сущности, которые остались без своих тел или рождены без тел, они это занимают пространство. Но всегда это происходит, еще раз, когда хозяин забыл, что он хозяин. В этом случае они не являются учителями, они являются просто дающими. В этом случае это, да? Те, которые занимают тук-тук-тук, кто в теремочке живет? Никого, значит, я буду жить. Вот и все. А вот люди, которые в этой жизни по каким-либо причинам опустились на дно, они чаще всего одержимы сущностями или просто вот этими рогатыми, которые выполняют свой договор? Или у всех по-разному? У всех по-разному. Есть те, которые опускаются на дно для того, чтобы хлебнуть и понять, что это не их. Есть те, которые опускаются на дно, потому что они просто-напросто довели до себя до состояния батарейки и их используют в темную, сосуд из них энергию. Есть те, которые подвержены влиянию уже кого-то. Есть те, которые сходят с подселением или под управлением кого-то. Поэтому здесь на каждом уровне, в каждом индивидуальном случае необходимо разбираться индивидуально. Так вот сказать за всех невозможно. Как определить, есть у человека подселение или нет? Он сам это может почувствовать? Да, часто люди могут это почувствовать сами. Когда ему или начинают сниться сны, противоречащие чему-либо, то есть он... К примеру, когда находится в бодрствовании, он вытворяет какие-то поступки, которые ему не нравятся. А во сне он видит совершенно другое. То есть с ним разговаривают, с ним ему доносят информацию. Ты что делаешь? Остановись, тормознись, возьми себя в руки. На первом этапе от сущности можно избавиться самому, пока она корни не пустила, пока она не захватила все. Это тяжело, но это можно сделать самому. Через что? Через осознание. На втором этапе необходим уже какой-то наставник или кто-то сильный, который бы помог тебе удержаться на плаву и просто выжать из себя, как раба, выжимает эту сущность. Mm-hmm. На третьем этапе необходимо уже воздействие. Воздействие, здесь уже нужен тот, кого называют специалист, который бы это сделал. Четвертый этап, как правило, это уже вариант... или коматоза какого-то, или такой полусмерти, или что-то еще, где просто эта сущность может вылететь. Но, как правило, она вылетает вместе уже со смертью человека. Поэтому четвертого этапа все лучше не доводить. Ну, вот как-то так про этих сущностей. Да, интересная получилась беседа. Много учителей у человека в этой жизни. Но самый главный учитель – это все-таки сам человек себе. Да, но человек может называться человеком, когда, как минимум, это тот, который управляет своим веком. Чего на век, чего век. То есть он управляет этим веком своим, своей жизнью. Это человек. Человече повыше уровнем. Ну, опять же, один разговор, у нас сегодня семинар. И... если это человек, тогда ему даны все возможности к развитию. В принципе, как и для темных есть возможности войти в свет. Но человеку проще в свете удержаться, человеку проще взращивать себя. Темным посложнее, потому что этапов побольше надо пройти, ступенек преодолеть побольше. Ни от кого свет не закрыт. Ни от кого совершенно. Было бы желание, как говорится, было бы стремление и воля на то. Вот. А если человеку какому-то нужен наставник, он обязательно найдется. Причем это может быть наставник не просто такой же человек. Это может быть книга, Это может быть какой-то даже фильм, который случайно посмотрел и сразу понял что-то. Это может быть какая-то ситуация. В конце концов, это может быть какая-то сущность, но только не та, которая пытается завладеть, а та, которая является помощником. Она говорит, там ангел-хранитель или лев-хранитель, или кто-то еще. То есть что-то такое выше. Это может быть какой-то родственник, который даже вот из того мира пытается достучаться или что-то сделать. Бывают инкарнации. Вот это отдельный разговор, когда в тело человека входит, ну, как говорят, душа более сильная, более мощная, светлая, которая должна здесь чуть-чуть доработать что-то. Ну, так случилось, что вот смерть произошла, и он определился с богами и с высшими сущностями, что ему надо, например, там еще на годик, на два здесь еще раз окунуться сюда и доработать какую-то ситуацию. С младенчества пройти невозможно, то есть полного воплощения заново не происходит. А вот временная инкарнация, вхождение, возможно. Тогда что? Тогда предпринимается поиск тела подходящего по возрасту, чтобы в этом возрасте можно было вот эти 2-3 года что-то сделать, то, что не доделано. Как правило, подбирается ближний родственник, который схож по генетике, как сейчас современный закон говорит, по крови, куда проще ввести, и который чуть-чуть послабее. И вот тут тогда взаимодействие может быть обоюдовыгодно. Слабая сущность родственника вот этого, в кого входит, прижимается немножечко, он находится в полукоматозе, то есть он понимает, что происходит, он видит, глаза его не закрываются, большая сущность родственника или ну, кого-то, кто это нужен, входит, она занимает это место, прижимает чуть-чуть ту сущность и берет управление на себя. В течение 2-3 лет она дорабатывает то, что нужно было доработать. А в этот момент тот, как второй пилот, ученик, учится, сидит, да? И видит, как рычаги двигаются. Ну вот на первом, например, кресле ученик летит, а сзади наставник. Или наоборот, наставник здесь, а здесь ученик. И ученик видит, как вот руль, штурвал двигается, как рычаг двигается, как педали двигаются, какие приборы что показывают, они переговариваются с собой, услышат. Но он не может взять управление, он просто может повторять движение. И вот это помогает человеку, более слабой сущности, посмотреть на мир по-другому, получить какой-то опыт, понять, как взаимодействовать с другими людьми. И бывает так, что в него вселяется более сильная сущность. 2-3 года она проживает свое и учит одновременно вот этого самого родственника или другого человека. И когда она выходит, отработав вот то, что нужно было, у этого все навыки остаются. И он возвращается в свое место и понимает, что он теперь все может управлять сам и по уже привычке, наработанной при помощи большей сущности, он начинает уже жить более правильно. Вот такие случаи бывают. Это ну, на Востоке называют инкарнация. То есть неполное перевоплощение. Когда вот сущность может быть наставником внутри тела, а не просто так дух, который что-то там нашептывает со стороны. Ну это получается, скажем так, доброе дело, да, делается, да, через сущность. А вот те, кто курят, выпивают, через них сущности могут вот, как инструментом вот пользоваться. На курящий шагу. Курящий человек, и через, именно через курево будет дергать его, скачивать сущность. Там выпивает человек, вот тоже там сущность как-то через это. То есть, ну, как ключ. Вот, да. Насколько я понимаю, что как только человек выпивает алкоголь, ключ этот срабатывает, и у него перекрывается его память, его родовая нить, скажем так. И управлять начинает марионеткой сущности. Так? И так, и дополнительно еще. То, что сказала, само собой. Как только наркотик попадает в тело человека, он изменяет сознание. Подавляются определенные участки мозга, центры какие-то, когда человек теряет над чем-то контроль. И он становится уже не человеком, а человекообразным существом. А человекообразным существом разговор короткий. Мы об этом уже говорили. Появляются те самые ребята с острыми ушками, красными глазками, с рожками и хвостиком, с копытцами, которые берут управление на себя. Не просто так же люди, которые выпивают, допиваются до чего? До чертиков. Чертики начинают видеть чертиков. Это не просто придумки какие-то. Белая горячка – это такое состояние, когда измененное сознание. И он видит то, чего в нормальном состоянии невозможно увидеть. даже вот поговорка не просто до чертиков допился, она о многом говорит. Это не просто выдумки какие-то там или не шутка. Это очень серьезно. Поэтому человек, который употребляет любые наркотики, первым делом подпадает под управление низших структур, ибо он ушел от божественного. Только в трезвом уме, в здравомыслии можно быть с Богом, можно служить божественному, самому становиться Богом в состоянии аза. Как только сознание изменено, все, ни о какой божественности не может быть речи. Как только уход от божественности происходит, сразу появляются те, кто берут над ним управление, о чем я говорил чуть раньше. Поэтому применение, употребление наркотиков, любых наркотиков, неважно, все, что хоть как-то изменяет состояние человека, оно приводит к тому, что человек, превращая человекообразное существо, подпадает под управление вот этих ребят снизу. Все. О каком развитии можно говорить, если это уже не человек? Как скотина может развиваться, ну, человекообразное существо, а как человек уже нет. И чтобы выйти из этого состояния, необходимо усилия, в первую очередь мозговые. Но наркотик, такой подлец, он изменяет состояние мышления. Он перекрывает на первом особенном этапе возможности выхода. Это все равно, что залезть в клетку, закрыть себя и выбросить ключ. Вот клетка, этот наркотик, он тебя удерживает. И вылезти очень тяжело, потому что постоянно хочется дополнения, постоянно хочется усиления. Находятся молодцы и девицы, которые взламывают замок и выходят через волю, через осознание. Находятся те, которые призывают помощника, который ключ им даст, и они с помощью выйдут. Но как только срываются, все, опять туда же. Поэтому любой совершенно наркотик, примененный не к месту, а на этой земле, если что-то есть, то оно для чего-то нужно. Это опять же отдельный разговор. Не к месту. Он ведет к разрушению и превращению человека в скотину. Человекообразное существо. А со скотом, я уже сказал, поведение очень простое. Там не церемонится. Поэтому наркотики для чего-то здесь нужны. Но это не означает, что эти наркотики нужно просто так взять и применять, потому что захотелось покайфовать, потому что так делают все, потому что так заведено. Ни в коем случае. Это вот надо понимать. То же самое, как таблетки, может быть, для чего-то и нужны. Но вы же не садитесь за стол, не наливаете себе вместо обеда какую-то микстуру и начинаете хлебать или там горсть таблеток засовывать в рот. Нет, таблетка нужна и микстура для того, чтобы вылечить что-то или пригасить что-то, но вы их не должны поедать. То же самое и с наркотиками. Если вещество это есть на земле, оно для чего-то нужно. Но бездумно принимать и просто ради кайфа – это преступление. Никаких наркотиков в обычной жизни человека не должно быть вообще. Вообще никаких наркотиков в обычной жизни человека не должно быть. Поэтому кто себя там оправдывает, я лечусь, я ухожу от стресса – это слабаки. Это слабаки, которые находятся под воздействием наркотика, и вот эти самые чертята им подбрасывают эти версии. Как себя оправдать слабенького для того, чтобы показаться сильненьким, для того, чтобы гордыню свою потешить и так далее. Это все глупости маленьких детей, даже если этим детям уже там много-много лет и уже есть седина в бороде. Допустим, что человек отказался от различных там, вредных привычек, пристрастий. Сущность в этом случае уходит сама или все-таки нужны какие-то инструменты, помощники, чтобы она ушла? Зависит от поведения человека. Если человек все осознал, если он все понял, сущность вываливается сама. Это все равно, что находиться в том месте, которое для тебя не предназначено. Человек не может жить в том месте, в котором он будет постоянно болеть, где ему плохо, где ему голодно и так далее. То же самое и сущность. Сущность, которая будет питаться за счет энергии человека, силы, то есть по-нашему говорить, и человека, она себя чувствует как дома. И все хорошо, замечательно. Человека как такового нет, его сущность подавлена. И эта сущность, разгуляя, она заняла все пространство, и тепло, хорошо, мухи не кусают. Как только человек берется за ум и начинает делать те дела, которые этой сущности невыгодны, она стремится занять другой теремок. она пытается из него уйти. Здесь ей больше делать нечего. Но бывают такие случаи, что человек понимает, что он обуян чем-то, и он обращается за помощью. А вот какая это будет помощь? Просто это будет наставление, или это будут какие-то тренинги более серьезные, либо это будет воздействие на сущность. Это отдельный разговор. В каждом случае индивидуальный. Еще вот такой вопрос. А может ли сущность передаваться по наследству? Да. Мало того, есть целые семьи сущностей, которые целую семью захватывают. Там у них есть своя иерархия, свои папы, мамы, дедушки, бабушки и прочее, прочее. Бывает так, заходишь в семейку и видишь, опаньки, да тут чертей навалом. Все эти сущности сидят там, свесив ножки на горбах у этих товарищей и просто, знаешь, как развлекаются. Ну-ка, сегодня мама с бабой бодается. Ну-ка, наклонился, ну, вперед. Бум, лбами. О, видишь, как мой-то? А, мой-то хорошо. А теперь давай. Завтра дети начинают бодаться. А может быть, тут старшие пободались, теперь молодежь вышла. И вот они сидят и там пинают их в мозг, всякие вкладывают идеи. И они начинают. Так, молодец, победил, иди выпей. Выпил, ну, второй раунд начинается. Теперь ты пьяный, теперь с тобой бодаются. То он нападал, теперь на него нападает, потом опять он, потом дети, потом бабушка пришла. И вот эти сущности такие довольные сидят. Они друг с другом не воюют. Они как с котами управляют, сидя на их закорках там или в головах, и смотрят, как они бодают. Для них это цирк, развлечение и получение вот этой самой силы, которая из них выходит. Да. А эти дурачки между собой воюют по полной программе. Первый признак того, ты зачем это сделал? Он скажет, не знаю. Признак того, что он находится под управлением. Это самое первое. Вот если ты спросишь человека, зачем ты это сделал, он не может объяснить, или объясняет с точки зрения детского лепета, все, это управление сущностью. А может ли один из членов семьи, кто осознал что-то, пробудился, исправить эту ситуацию во всей семье? Может, но нужна очень серьезная для этого подоплека, необходимость, воля и много чего другого. А так может. И это хорошо. Еще бы. Но не все надежды. Потому что надежда всегда должна быть. Надежда не должна умирать. Да, и всегда должен быть выход из любой сложившейся ситуации. Выходы есть всегда и везде. Как мне нравится мультик там давний-то про Аладдина, да, когда не Аладдин в этой пещере, а выход здесь есть? Есть. Там. Выходы везде есть. Вопрос, ты способен эти выходы опознать, способен ли ими воспользоваться, способен ли добраться? И куда они ведут, самое главное. Да, да, еще понять, куда он тебя выведет. Может, он теперь в другую, понимаешь ли, в которой круче. И сильнее, и вонючий. Уж извините за мой французский. Да, я благодарю тебя, Алексей, за эту беседу. Начали с одного, закончили совсем другими интересными выводами и вещами. Напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Всего доброго. Всем добра, увидимся и услышимся. Будь добром.